мясные пельмени. Однажды бедный и несчастный граф решил жениться. Стал думать, где ему найти невесту. Неожиданно в дверь постучали. В комнату вошла женщина в длинном платье и сказала: «Я ваша невеста». Граф обрадовался и велел слуге накрывать праздничный стол. Потом спрашивает: «Почему у вас такое длинное платье?» «Это такой фасон», — ответила женщина. Сели за стол, стали кушать. Граф уронил вилку, нагнулся за ней. Вдруг видит у женщины на ногах копыта. Страшно испугался, промолчал. Женщина говорит: «Какая невкусная еда! Мои красные пельмени вкуснее! Пойду принесу!» Женщина встала из-за стола и пошла из дома на улицу. Граф за ней. Женщина пришла на кладбище. У ограды стояло дерево. Граф спрятался за него, стал наблюдать. Женщина раскопала могилу. Раскрыла гроб. Достала мертвеца. Из него она стала делать красные пельмени. Бедный несчастный граф страшно ужаснулся и упал в обморок. Когда он очнулся, решил никогда не жениться.